козни дьявола. Враг нашего спасения бодренно сторожит за нами, чем-либо воспрепятствовать вход наш в райские обители. Главные орудия врага – это суть рассеянность, забвение, нерадение, многозаботливость о настоящем веке.